чему об одном я пою и всегда об одном говорю, об Иисусе Христе дорогом, Искупителе дивном моем, потому что Он кровью святой грех ужасный с души моей смыл и пожертвовал Агнец собой от того, что меня возлюбил. Почему я всем сердцем стремлюсь, чтоб прославлен в жизни Иисус, чтоб всегда, будь то ночью и днем, слышал Он мой хвалебный псалом, потому что умерший дух мой воскресил Он для жизни святой, и в разбитое сердце мне сам влил живительный чудный бальзам. Превыше имен, среди многих прекраснее Он, и другого нигде не найдешь, даже если весь мир обойдешь, потому буду петь о Христе, о страдании Его на кресте. Если ж голос умолкнет потом, песню в небе продолжу о нем, потому что Он кровью святой грех ужасный с души моей смыл и пожертвовал.